говорит Степана Керт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 9 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение пресс-службы Национального собрания НКР. Премьер-министр Армении назвал экономическое развитие Арцаха драйвером экономики Армении. Российский публицист назвал переименование НКР в Республику Арцах важным геополитическим событием. Эксперты о карабахском урегулировании в случае избрания Хиллари Клинтон президентом США. Министр культуры Армении о желании Баку присвоить национальное блюдо долму. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян наблюдал за военными учениями армии обороны в центральной части республики. Президент назвал удовлетворительными ход и результаты военных учений. В своем слове глава государства подчеркнул, что армия обороны является самым большим достижением арцахской независимой государственности, важнейшим гарантом независимости и суверенитета страны, обеспечения безопасности народа, одним из самых существенных факторов обеспечения мира и стабильности в регионе. Мы все, армянство всего мира, гордимся нашими отважными воинами, которые своим ежедневным, выдержанным и смелым поведением с достоинством осуществляют святую миссию по защите Родины, будучи готовыми каждую секунду предотвратить любое посягательство врага, отметил президент. Баку Саакян выразил уверенность, что высший командный состав армии обороны, все командные звенья сделают необходимые заключения из этих и других военных учений и осуществят соответствующую работу по последовательному повышению боеспособности вооруженных сил. Президент Саакян вручил ценные подарки группе военнослужащих, продемонстрировавших высокие результаты в ходе учений. В Малом зале заседаний Национального собрания НКР состоялось совместное заседание Постоянной комиссии парламента НКР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка и Постоянной комиссии парламента Армении по обороне, национальной безопасности и внутренним делам, в котором приняли участие председатель и заместитель председателя Национального собрания НКР. В ходе встречи председатели постоянных комиссий Жанна Галстян и Карюн Нагапетян подвели итоги работ, проведенных в рамках визита членов Постоянной комиссии Национального собрания Армении с 4 по 6 ноября. Отметим, что в рамках визита члены комиссии двух парламентов посетили ряд военных частей, боевых позиций, провели встречи с руководством районных администраций и министром обороны НКР. Коснувшись парламентского сотрудничества, Карюн Нагапетян подчеркнул необходимость оперативного обсуждения проблем. Очень важно, чтобы мы вовремя могли организовывать обмен мнениями, сформировать мнение и выступить соответствующими инициативами, в том числе и в законодательной сфере. Существуют также задачи, требующие решения, и в этом деле роль парламентариев велика, сказал он. Выразив удовлетворение сотрудничеством двух комиссий, председатель парламента НКР Ашот Гулян назвал его образцовым для межпарламентского сотрудничества. От имени руководства двух парламентов выражаю готовность постоянно содействовать таким инициативам и делать все возможное для того, чтобы они дали практический результат, отметил Ашот Гулян. В ходе заседания депутаты обсудили дальнейшие планы двух комиссий, наметили ряд направлений. Во встрече принял участие недавно назначенный секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян. На совместной пресс-конференции премьер-министров НКР и Армении журналисты, упомянув рост экономики НКР, достигший 9,1%, поинтересовались, как удалось правительству Арцаха достичь подобных результатов, а правительству Армении нет. И это при том, что Армения имеет зависимость от российского рынка, а НКР от рынка Армении. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что правительство НКР предприняло фантастически верные и смелые шаги. Они чемпионы по вопросу роста, а также чемпионы по инновационным шагам, воскликнул Карен Карапетян. По его словам, важная особенность Арцаха в том, что они не боятся говорить о том, в чем ошиблись. Арцахский премьер Арай Карутюнян отметил, что не стоит беспокоиться, поскольку экономический рост НКР оказывает свое влияние на экономику Армении, поскольку эти инвестиции производятся в Армении и в качестве товара импортируются в НКР. Это драйвер экономики Республики Армения, с улыбкой добавил премьер-министр. премьер-министр Армении Карен Карапетян. Планируемое переименование Нагорно-Карабахской республики в Республику Арцах – это не просто символичный шаг, но важное геополитическое событие для всего региона. Об этом заявил публицист, член Российской ассоциации международного права Денис Дворников. Республика Арцах – корневое историческое название этих земель, поэтому переименование НКР является настолько же логичным и справедливым, как, например, переименование Ленинакана в Гюмри, подчеркнул он. По словам Дворникова, смена название республики даст возможность еще раз продемонстрировать миру успехи государственного строительства, состоявшуюся независимую республику с устойчивой общественно-политической системой. Новая конституция – новый этап в жизни Арцаха. Он предполагает постепенный приход нового политического поколения, постановку и решение нового комплекса задач, среди которых полноценное развитие всех территорий республики, в том числе и тех, которые пострадали от азербайджанской агрессии в апреле этого года, сказал он. При этом Дворников подчеркнул немаловажный психологический момент с точки зрения привлечения туристических потоков. Для многих людей в постсоветском пространстве само слово «Карабах» вызывает устойчивые ассоциации с войной. Арцах – символ мирного развития, традиции и укорененности. Вместе с тем, Нагорно-Карабахское освободительное движение – важнейшая часть истории армян, которая всегда будет в памяти людей, отметил Денис Дворников. Избрание Хиллари Клинтон президентом США может придать новый стимул карабахскому урегулированию и армяно-турецким отношениям. Об этом на пресс-конференции заявил эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. «Думаю, что президентство Хиллари Клинтон может придать новый стимул в первую очередь армяно-американским отношениям. Во-вторых, это может придать новый стимул региональным процессам, в частности, карабахскому урегулированию и армяно-турецким отношениям, поскольку это сферы, которыми Клинтон занималась лично в период, когда была госсекретарем», подытожил Рубен Меграбян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Персональная фотовыставка Армена Янгаяна из Еревана, открывшаяся сегодня в Центре искусств города Шуши, была посвящена Апрельской войне. Выставка носит название «На передовой». На церемонии торжественного открытия присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, министр культуры и по вопросам молодежи Нарина Агабалян и другие. Выставка организована совместными усилиями Центра Киян города Еревана и дирекции музеев города Шуши. Директор музея Лусине Гаспарян выразила благодарность автору, подчеркнув, что на фотографии запечатлены защитники нашей Родины, участники Апрельской войны, и мы их должны знать в лицо. Армен Янгаян по профессии инженер-механик, конструктор, но с 2009 года любимое дело фотографирование стало его основным. Он участник Апрельской войны. Об этих днях он рассказал. Около полумесяца вот оставались на передовой, именно были конкретно, ходили из одного места в другое, свое действие делали. А так как я фотограф, естественно, со мной был мой фотоаппарат. Но я решил то, что почувствовал, то, что увидел, запечатлеть. Но так как я был очень поражен нашими ребятами и офицерским и рядовым составом, то в основном это получились портреты. В принципе, если посмотреть на эту выставку, можно сказать, ну ты мог пойти в любую часть и сфотографировать. Кто был на передовой, он видит, что это на передовой, а поэтому выставка называется «И взгляд другой», и с атрибутикой, которая знает передовую, он видит, что это на передовой. Объяснять ничего не нужно, поэтому так названо. Они мне очень понравились, я их запечатлел, и поэтому в основном у меня портреты. Присутствовавший на открытии выставки один из солдат армии обороны НКР Сергей Сагаманян поделился своими впечатлениями. Здесь очень хорошо описывается, как живут наши солдаты, как защищают свою родину. И очень глубокий смысл есть в этих всех фотографиях, потому что люди, они защищают родину, они стоят на посту и занимаются своими делами, которые должны делать. Они чистят свои оружие, они готовят завтраки, умываются, некоторые молятся. И у каждого в глазах свое индивидуальное мышление замечается, что всем трудно, но в каждом есть сияющий лучик, который помогает им двигаться вперед. Лучик надежды, да. Не забывать, что их дома все ждут. Фотохудожник Альберт Вусканян выразил свое профессиональное мнение. Вы как фотохудожник, как оцениваете выставку? Отлично, она очень интересная. Во-первых, мне очень понравилось, что почти все фотографии черно-белые. Очень много фотографий лиц ребят, их жизнь в окопах, с оружием. Я думаю, что это лучше смотрится, чем если были бы цветные. Фотографии актуальны, тем более война недавно. Не знаю, что армия обороны, там их знакомые друзья. Так они воочию наглядно видят, как их друзья, сыновья, племянники, соседи, как они в тот период были в окопах, как они себя чувствовали, как они жили там, главное. Вот фотографии висит белье, например, девушка, санитарка, парень в окопах бреется. Это же очень интересно. И главное, что мне понравилось, нет никакой агрессии в фотографиях. Видно, что ребята стоят, они стоят, чтобы защитить свою родину. Самое главное, автор смог запечатлеть в своих работах взгляд людей, который говорит о многом. Это наша история, наша реальность в фотографиях. Желание Азербайджана включить блюдо долма в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как элемента, принадлежащего всему тюркскому миру, безосновательно. Об этом заявил министр культуры Армении Армен Амирян. Любой желающий может подать заявку по тому или иному блюду, но факт остается фактом. Долма наша. Кто бы что бы ни говорил, она все равно армянская, заявил Амирян. Ранее сообщалось о том, что власти Азербайджана обратились в ЮНЕСКО для включения блюда долма в список нематериального культурного наследия организации. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.